Глава четвертая. Вещи. Генри и Келли вышли проводить его на крыльцо. Келли, накинув на плечи теплый платок, связанный из зеленых ниток трех разных оттенков, держала завернутого в желтое одеяльце ребенка и махала вслед машине свободной рукой. А Генри, похожий на лысеющего, поднявшегося на задние лапы медведя, стоял с ней рядом и чуть позади, положив ей на плечо переднюю лапу и тоже махал ему вслед. По другую сторону от Келли лежал пес. На крыльце горела лампа, дешевая имитация каретного фонаря. Свет к тому же падал из окон гостиной, и фигуры тех, кто стоял на крыльце, были как бы окружены ореолом, их очертания казались светлее лиц. Перед крыльцом и слева от крыльца на росисто недавно подстриженный газон падали из окон и открытые двери косые полосы света. На маленькие остроконечные крокусы под окном тоже падал слабый свет. Освещены были, хотя слабее, и заскорузлые стволы, и нижние ветви лиственниц вдоль подъездной дороги, выложены желтыми камешками. Верхушки лиственниц вырисовывались темными силуэтами, такими же черными, как гора или фронтон крыши, а позади них раскинулось усеянное звездами бездонное небо. Ну, просто реклама страховой конторы из Saturday Evening Post. Им можно было позавидовать. У выезда на шоссе Джорджу пришлось остановиться. Он снял с руля единственную руку и переключил скорость, одновременно надавив на тормоз ногой, так что грузовичок чуть не врезался носом в землю. С юга шла какая-то машина. Он оглянулся. Генри и Келли входили в дом, а пес поднялся и стоял с видом невраждебным и недружелюбным, просто деловитым. Так стоят пастухи, мирно наблюдая за стадом. Свет на крыльце зажегся и погас. Это послало ему прощальный привет Келли, и больше уж не загорался. Почти в то же мгновение фары, едущие по шоссе машины, метнулись к нему в бешеном вираже и увильнули в сторону на волосок от катастрофы. В машине горел свет, и Джош успел разглядеть пьяных парней, издевательские ухмылки на их лицах. «Чертовы психи, сволота!» — подумал он, и сквозь гулкие удары сердца все еще слышал, как будто застопорилось время, неожиданно взревевший мотор, свист ветра, скрежет сносившегося коленчатого вала. Машина нырнула вниз, пронеслась мимо привала и стала взбираться на противоположный склон. Через несколько секунд они скрылись за гребнем горы, и ночь опустела. Джордж выехал на магистраль, поставив на акселератор дрожащую правую ногу. И пошла на смарку вся прелесть ночи. Его снова одолели мысли об убийстве. Об убийстве ему рассказал Генри. Он слышал по радио. «Это на Никелевой горе случилось. Не более 10 миль отсюда», — рассказывал он. «Старик какой-то. Называли имя, но я забыл. Кажется, он вернулся домой, а его уже там поджидали, ударили по голове трубой. В общем, как я понял, забили его до смерти. Страшно было смотреть». Келли сидела, держа на коленях ребенка. Волосы ее блестели под светом лампы. Ребенок спал, обхватив пальчиками палец матери, но она по-прежнему что-то ему напевала. Джордж спросил: «Узнали уже, кто это сделал?» Он представил себе собственный дом, такой уединенный и, должно быть, заманчивый для воров и всякого хулиганья, высокий старинный кирпичный дом, окруженный верандой со сводчатыми окнами, с громоотводами, куполами и выходящий на шоссе старомодной вышкой, похожей на силосную башню. «Нет, не узнали еще», — ответил Генри. «Мало ли кто это мог быть. В этих старых домах на отшибе еще не такое бывает». «Лежать», — сказала Келли. Пес, похожий на черно-серого льва, снова опустился к ногам хозяйки, положив на передние лапы широкую морду, подняв уши, скорбно глядя на нее. Он вздохнул. Джордж, разговаривая, вертел в руке ложку из свадебных подарков, столовый посеребренный набор. Джордж огорчался, что они польстились на такую дешевку, ведь они его друзья. Ему неприятно видеть всякий хлам у своих друзей в доме. Келли выбрала его, конечно, из практических соображений, не думая о том, что с течением времени ложки и вилки исцарапаются, износятся, и что вообще нет нужды жмотничать и трястись над каждым центом, когда выходишь замуж за старого холостяка, который столько лет жил один и ничего на себя не тратил. Самое главное, в них и веса-то нет никакого. Держишь в руке такую ложку и совсем не ощущаешь ее тяжести. Хорошую вещь возьмешь, так уж никаких сомнений. А у них все вещи такие, кроме массивных старинных подсвечников из чистого серебра, стоят неизвестно зачем, без свечей на крышке пианолы, да разве что кружевных салфеточек, подаренных Келли теткой Мэй, да нескольких шерстяных платков. Впрочем, если людям наплевать на это, значит наплевать, вот так-то вот. Только Генри ведь не наплевать, уж он-то знает, почему Генри позволил ей так распорядиться?